Крейсин поскушнел лицом. «Давайте, щипцы!» — тихо приказал он. Ему подали щипцы. «Осведомлены вы неплохо!» Презрительно глядя на Фому снизу вверх, сказал старик. «Деньги у меня действительно есть. Дом вот продал фамильный, отцовский». «И мебель фамильную», — добавил Фома. «И мебель», — согласился хозяин. «Ну, где деньги?» — шевельнул щипцами Крейсин. «Добром прошу, не заставляй грех на душу брать». «Дай закурить», — властно сказал вдруг старик и кивнул головой на стол, на котором лежал раскрытый портсигар. И Фома неожиданно для себя послушно взял из портсигара папиросу, сунул ее хозяину дома в рот и зажег спичку. «Так ты думаешь, — окутался дымом старик, — что я, аристократ и боевой офицер, испугаюсь твоей пытки?» Он бешено вскочил на ноги вместе с привязанным к нему стулом, но тут же, потеряв равновесие, упал на пол. «Вор, бандит, сволочь!» — орал старик с пола. «Жги, пытай, калечь, я не скажу тебе ни слова!» «Я, дедушка, не сволочь и не бандит!» — философски изрек Фома, отбрасывая щипцы. «Я красный вор!» «Я у бедных денег не беру, я их только у богатых беру». Он давно уже заметил, что старик несколько раз бросал беспокойный взгляд куда-то в угол комнаты. И теперь, лежа на полу, он опять тревожно посмотрел в ту же сторону. Фома пошел в угол. Хозяин завозился на полу, заскрипел зубами и, извиваясь, как змея, пополз за ним. «Поднимите его!» — приказал пахан ребятам. «И держите крепче!» Старика снова усадили на стул. В углу сильно пахло клеем, запах шел от стены. Фома глядел в стену. Она вся была оклеена новыми обоями. Фома перевел взгляд на другую стену, и она тоже была оклеена новыми обоями. Вся комната сплошь и видно наспех была облеплена незатейливыми желтыми в полоску новыми обоями. А в углу, куда беспокойно смотрел хозяин дома, один лист, вероятно, был приклеен в самую последнюю минуту, и уголок его отлепился от стены. Крейсин потянул за уголок. Старик дернулся на стуле. «Фома, слышь!» — испуганно позвал один из бандитов. «Кажись, помер он!» Фома подошел к стулу. Хозяин дома был мертв. «Пиковая дама!» — тихо сказал кто-то из налетчиков, очевидно, не чуждой литературе. «Произведение Пушкина». «Почти пиковая дама!» — перебил его еще больше знаток литературы. «Там была старуха, а тут старик». «Тройка, семерка, туз!» «Ребята, срывайте обои!» Волнуясь, торопливо приказал Фома. «Там деньги!» Через 5 минут, когда все обои были сорваны, перед ошалелым взором банды предстала потрясающая, невиденная еще ни разу никем из бандитов, картина вершины человеческой скупости. Все 4 стены комнаты от пола до потолка ровно, со скрупулезной точностью, как по линейке, были обклеены червонцами. Все купюры были тщательно подогнаны одна к другой. В некоторых рядах, особенно ближе к полу, купюры были наклеены друг на друга по две, по три, а то и по четыре штуки. «Окно занавесьте, трое на шухер!» — скомандовал Фома. «Остальным греть воду!» Всю ночь банда теплой водой и тряпками смывала со стен деньги. Старика вытащили в коридор, и он лежал там одинокий, всеми забытый. Работе никто не мешал. Дом стоял на отшибе, окно выходило на высокую железнодорожную насыпь. К утру отмытые от клея деньги обсохли. Их было без 36 тысяч 500 000 рублей.